Ася подумала, а там эта кошка. У них тоже произойдет передача дел? Ну что ж, теперь ей известно, как это бывает. Барс в три своих шага пройдет кабинет Крупини, из угла в угол, выглянет в окошко. Ага, гастроном. Насмешливо посмотрит на кучу бумаги, которую выложит ему желтоносый Крупиня, и скажет: «Окей, все как в аптеке». Уже подымаясь на лифте к Феде, подумала: «Занимаюсь каким-то мазохизмом. Ну и пусть. Мне не вынести сейчас Маришиного понимания и сочувствия. Мне просто надо выпить». Федя за руки втащил ее через порог. «Не озирайся, никого. У меня с моими квартирантами железная договоренность. Когда я приезжаю, они сматываются. Неудобно? Пусть ищут другую квартиру. А я дома хочу быть как дома, без никого». Он усадил Асю в кресло. «Говори правду. Если хочешь, у тебя голодный вид». «Дашь выпить водки?» — спросила Ася. Федя взметнулся чуть ли не раньше, чем она выговорила, и уже бежал из кухни, неся в руках черную пузатую бутылку виски. «Это сгодится?» — озабоченно спросил он. «Но если ты не воспринимаешь, я мигом принесу родимую. Гастроном внизу». «Воспринимаю», — ответила Ася. «Все равно». «Нет», — сказал Федя, — «не все равно. Если от тоски, только водяра. Национальному состоянию души национальное горькое». «У меня не тоска, Федя». Ася выхлебала половину фужера и теперь смотрела на Федю сквозь его верхнюю часть. «Меня выперли». «Уже?» — с такой непосредственностью вскрикнул Федя, что Ася даже засмеялась. А Федя уже спохватился, устыдился импульсивного вскрика, принялся доливать ей виски, обнял за плечи, мягкими пальцами ласкал ее короткие стриженные волосы. Ася постриглась перед самой командировкой, длинные патлы мешали. И сейчас Федя держал в широкой ладони ее стриженный затылок, и эта чужая, Федина, рука абсолютно неправомерно создавала у нее ощущение защищенности и покоя. Так, поддерживая, он и выслушал ее. «Сволочизм», — сказал он тихо, — «рядовой сволочизм. Никто никому не нужен. Это мать огни большого города. Ты думаешь, 8 миллионов — только циферь, а это, подруга моя, качественно новый стиль жизни. Это не то, что у нас. Сделаешь человеку каку, и обязательно не раз с ним встретишься нос к носу. И как знать, может, тебе станет даже стыдно. Здесь не встретишься. Во как! Ты думала, Федя дурак, что уехал, сбежал, смылся. А я просто добрый, незлобивый человек, Асёна. Я хочу, чтобы я никого и меня никто не употреблял. А тут обязательно впутаешься в склоку. Кто-то кому-то кишки потрошит, глядишь, а ты уже корыце держишь. «Ну, знаешь», — возмутилась Ася, — «а корыце ты не по адресу». «Я тебе рисую схему», — засуетился Федя, — «схему, схему выживания, если ты не академик и не народный артист, если ты обычная средняя личность, как я, как ты, как все мы». И то, что Федя уподобил ее себе, и ощущение самоуверенной силы, что еще так недавно исходило от Вовочки, вдруг обернулись в ней гневом. Никогда никто не смел, не мог вот так с ней запросто разговаривать о потрошении кишок с корыцем в руках. Да с ней ли это происходит? Как же так могло случиться, что в течение нескольких часов из тебя... пусть не очень сильной, но нормальной женщины, из взрослого, неглупого человека, сделали куклу, и сейчас вкладывают в ее кукольную голову не что-нибудь, а схему выживания. Выживания. Нет, надо кончать этот разговор, надо вернуть его в то русло, где она еще живет, еще рассуждает, еще человек. Поэтому она твердо сказала: «Я на самом деле проглядела девчонку. Это настоящая вина, Федя. Ты тут ни при чем. Я должна была что-то почувствовать. Должна была. «Давай отделим мух от котлет», — сказал Федя. «Ты ей ничего такого не говорила? Что, мол, в наше время стыдно замыкаться в своем жалком мирке? Знаешь, ведь от этого иногда тоже хочется повеситься. Будто в наше время человеку, как индивидууму, не может быть неба с овчинку. Не говорила? Хорошо. Материалом в газете не пугала?»